другой нет. Просвет среди деревьев. Сотни метров от мутной реки деревянный дом, крытый гофрированным железом. Белые буквы складываются в солидные слова. Анонимное общество золотых приисков. Внутри дома железная походная кровать, умывальник, письменный стол светлого дерева, как во всех конторах, груды бумаг на шкафах, старомодный сейф. И человек, француз, ему без малого 35 лет. Апрель, 12 число, запомните хорошенько эту дату. Там разгар сезона больших дождей и, соответственно, невыносимой жары. Дождь стоит стеной часы и дни напролет. Все вокруг затоплено. А когда солнце желтым лимоном проглядывает из-за густой пелены облаков, от земли валит пар, и напрасно человек старается вздохнуть полной грудью, дыхание делается прерывистым, затрудненным. Вечер. Хибару заливает струи дождя, плесень разъедает сапоги, вырастает на всем, что сделано из кожи. Стопки бумаг на столе пропитаны водой и похожи на влажные тряпки. Керосиновая лампа. Полуголый человек, на коже которого в этакой жаре все время проступает испарина, пишет, задыхаясь, замирая после каждой фразы. Передо мной лежит письмо, которое он написал той ночью. Это один из самых душераздирающих документов, какие мне известны. Адресовано оно другому французу, живущему в городке, о котором я вам говорил, в том, до которого от океана 5 дней пути на пироге. Первые строчки написаны чернилами. «Дорогой друг, умоляю вас побыстрее исполнить мою просьбу. Пускай Д, это метис, который все время снует между прииском и городком, привезет мне, не теряя ни минуты, как можно больше противоцинготного сиропа и как можно больше апельсинов, а еще 2 гигиенических ведра, внушите ему это особо. Он, негодяй, может и обязан меня спасти». Буквы прыгают. У человека лихорадка. Прервав письмо, он без сил бросается на пропавшую потом и плесенью койку. И сразу же под крышей, под полом, начинается кошмарная бесконечная пляска крыс. В хижинах вокруг дома спят 50 индейцев и метисов. Совсем рядом слышится однообразный шум набухшей от дождя реки. Сколько минут прошло? Я восстанавливаю эту ночь только с помощью письма. Дальше в нем пробел. Следующие строчки нацарапаны карандашом, еще более лихорадочным почерком. Клопы, крысы, удушающая жара, бессонница, но главное — крысы. Они справляют шабаш, сущая пляска дикарей перед тем, как снять скальп. 2 я только что прикончил, но их тут 100, я не смею даже погасить свет. Пытался ли он все же уснуть? Наверное, от лихорадки у него зуб на зуб не попадает. Все тело бьет дрожь. О чем он думает? О том, каким был и что с ним теперь стало?